Вы знаете принцип Питера, да? Знаете, да? Нет. Принцип Питера. Это название книги. Да, да, название книги. Ну, они так юмористически, сатиристически, но не все правильно. Они создали науку иерархологии. Каждый человек стремится выдвинуться до тех пор, пока не достигнет уровня своей некомпетентности. Механик А был великолепным механиком и хорошо ремонтировал машины. И когда стало место свободным для... освободилось место завгаража, его сделали завгаражом. Но он не владел системой управления, там надо было уже не столько самому делать, сколько оформлять заявки, счета, отношения с внешним, да. А он этого не умел делать. И тогда, вместо того, чтобы овладевать этим, он шел к механикам и продолжал ремонтировать ошибки машины, ибо он это делал лучше. В результате все дела запускались, и он таким образом достиг своего уровня некомпетентности. Дальше он двигаться не будет. Генерал Н. своим грубым таким обращением, личной храбростью и прочее, прочее, больше пользовался большим доверием у солдат, выиграл отдельное сражение. Но когда его сделали министром обороны, а там были другие навыки, там надо было дипломатию соблюдать, он не мог, он со всеми попер ругался, напивался пьяным, чтобы все это не видеть. И так он тоже достиг своего уровня некомпетентности, и дальше он уже двигаться не будет. Делать вывод о том, что все руководители некомпетентны. Да. Тенденция такова, что рано или поздно все руководители достигнут своего уровня некомпетентности. А кто вертит колеса? Вертит колеса те, которые уже достигли. Нет, еще не достигли. Еще не достигли своего уровня некомпетентности, но они будут что? Когда-нибудь они тоже достигнут, потому что тенденция продвигаться, пока не достигнешь той должности, где ты будешь некомпетентна, что она сохраняется. Более того, если ты начнешь отказываться от повышения, то некоторые хотят продвигаться при помощи расширение объема своих знаний. Один менеджер изучил китайский язык. В общем, локти не подходят для продвижения. Ну, конечно, он тоже неправильно использует способ свой для продвижения. Просит. Ну, значит, что? Локти выучил китайский язык, и когда освободилось место сотрудника филиала в Китае, его туда отправили. А если бы он что? Ну, не знал бы китайского языка, его, может быть, повысили бы в... Что? В родном офисе. Ну, в родном офисе. Никуда бы не уезжал. Вот. Что еще? И это тоже очень важно. Когда нужно тебе повышение, лучше всего способствует повышению патрон. Не знать, конечно, нужно. Надо быть компетентным. Наличие патрона еще необходимо. Причем желательно иметь их несколько. Вот. Ну, я же уже оказывал услуги тем, кто что-то получил. Мы с тобой беседовали. Помнишь, как ты себе патронов создавал, да? Одного-двух. Обязательно нужно иметь лучше нескольких патронов. Почему? Потому что их сила взаимодействия равна произведению усилия каждого из них. Один тянет. Ну, мы разработали, как себе находить патронов. Ты диссертацию защити. А выдвинут мы тебя выдвинем. Я же не говорил, квалификацию надо иметь. Необходимые условия. Необходимую квалификацию. Нет, чем она у тебя выше, тем, значит, выше ты пойдешь. Но продвигаться все равно будешь, пока не достигнешь своего уровня некомпетентности. Мы прониклись, да? Наукой иерархологии. Или философия, не торопись. Он, конечно, я понимаю, Коля потом придет и опять. Он же будет передавать дела заведующему, да? И расскажет, как у него шли дела. Он, конечно же, расскажет, что этот мне все время приставал, чтобы я ему дал то тут. Так он же и дежурство просто же, когда он не заведующий, а что? Ответственный, да? Ну, это, да, у него понятно, что все время пристает. Плач больше. Не, ну, не, ну... Он это признает даже? Ну да, это в преферансе есть такое правило. У него в мозгах это сидеть, что вот надо жаловаться, а потом что-то отломится. Не, ну ему что-то обломится, он рад не будет тогда тому облому. Ему подсунут такую козу. Ну, конечно, барахло будут сбрасывать, безусловно. Чтобы кто-то заткнулся. Аппендицит же ушел, не заплатил. Заплатил. А то, что заплатят, ему не дадут никогда. Вот. Значит. Крошки с барского стола. Так вот. О повышении. Это основной принцип Питера. А когда некоторые говорят, что человек повысился в должности, а не должен был бы повышаться, то есть так называемое псевдоповышение. Ну, например, псевдоповышение пас в стороны. Ну, речь о больших корпорациях. Ну, отпас в сторону. Нет, его не уволили. Создается какой-то отдел по связям с общественностью, и он становится заместителем по связям с общественностью. Но самое главное, он не крутит уже колеса. Я был такой хирург на кафедре госпитальной хирургии. Оперировать он абсолютно не мог. Кандидат наук, ассистент, преподавал. Ему какой-то отдел создали, где ему не надо оперировать. Среди хирургических отделений там тоже есть хирурги, которые не оперируют. Ну, что-то такое там крутится и все. На симпозиумах есть, да еще какие-то. Так вот, называется пас в сторону. Ну... Есть такой прием псевдоповышения, это отцовский лифт. Ну, это когда человека сбоку куда-то... Да, но он все равно потом, он быстрее достигает уровня некомпетентности, еще хуже получается. Ну, да. Золотая молодежь, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Дальше. Мальчики. Дальше. Значит... Ну, я должен сказать, да что там здорово написано, как у нас распространяется псевдоповышение. Пожалуйста, это процентомания в школе. Человека переводят в следующий класс, хотя он, что, уже достиг своего уровня некомпетентности. Ну, некоторые достигают еще в школе, в институте. Ученика? Ну да, да, ученика, студента, а как же. Вот это называется отцовский лифт, прогнали его. Ну, нет возможности. Вы исключить нельзя. И отсюда получается тенденция какая? Тенденция такая, что рано или поздно все руководящие должности будут заняты теми, кто является некомпетентным. А я так часто повторяю, молодежи много у меня. Я каждый раз повторяю, некомпетентность не является основанием для увольнения. А что же является основанием для увольнения? Основанием для увольнения является сверхнекомпетентность и сверхкомпетентность. Ну, буду приводить нашей медицинской, значит, области, которая мне знакома. Если завкафедрой не умеет читать лекции, его за это никогда не уволят. Он уже давно некомпетентен. Но его доценты, его ассистенты вполне компетентны, они крутят колеса, и, в принципе, показатели нормальные на кафедре. Не за что увольнять. Поэтому увольняют обычно что? Сверх некомпетентных. Тогда когда? Зависит. А сверхнекомпетентность – это такие действия, которые могут разрушить всю систему. Например, если заведующий кафедрой появится, окажется вытрезвитель, скорее всего, его уволят. Потому что это такая плюха на институт. Вот. Что его не удержит. Ну, это сверхнекомпетентность.